Совершеннолетие императора праздновалось не в каком-либо определенном возрасте, а тогда, когда, по мнению близких и мудрецов, император созрел для такого события. Киёмори решил, что Такакура созрел к 8 годам. Как только торжество совершилось, он женил императора на своей 15-летней дочери. Таким образом, Киёмори приобрел полный контроль над императорской властью. Правда, еще оставался император-инок, но он был обязан дому Тайра жизнью и к тому же находился в изоляции. До конца 70-х годов дом Тайра безраздельно господствовал в Японии. Тайра правили нагло, жестоко, не считаясь ни с кем. Для старой знати и окружения императора инока они были мужланами, которых еще недавно не допускали ко двору. Для провинциальных феодалов Тайра были соперниками, угнетателями. Их сборщики налогов и соглядатые контролировали всю страну, верша суд и расправу над непокорными и следя за тем, чтобы другие семейства не усиливались. Недовольны были и монахи. Они кипели негодованием, глядя, как Тайра вмешиваются в дела монастырей и храмов. Когда недовольных много, они начинают искать пути к объединению. В стране начали зреть заговоры, и за ними стояли либо двор Гасиракавы, либо остатки клана Минамото. В средневековой Японии было развито уважение к литературе, к написанному слову, понимание высокого призвания поэта и писателя. Поэтому романы, сборники стихотворений и исторические сочинения сберегались там даже в самые тяжелые годы. Японская средневековая литература удивительно многообразна. Она впитала в себя богатство китайской литературы танской эпохи. Любой образованный японец мог прочесть наизусть стихи Бо Цзюи, великого китайского поэта, причем на китайском языке, который был латынью средневековой Японии. Немалое влияние на японскую культуру оказал и буддизм, пришедший в Японию через Китай, но сохранивший свою индийскую первооснову. И все же, литература средневековой Японии никак не подражательна. По своему разнообразию, самобытности, изысканности она не имеет аналогов во всемирной литературе того периода. Притом нет иной литературы в мире, которая бы добилась столь органичного слияния прозы и поэзии. Обращаешься ли к дневнику Фрейлины, сборнику анекдотов, приключенческому роману, исторической хронике — это обязательно синтез прозы и поэзии, потому что для японца уже в ту далекую пору поэзия — неотъемлемая часть повседневности. Эпоха Хэйан, 9-12 века, на конец которой и падают события, описанные в нашей книге, дала произведения разных жанров. От сборника анекдотов и истории «Ямато Моногатари» — повести из Ямато, антологии поэзии типа «Кокинсю», до множества романов, как бестселлеров вроде «Повести о дупле» — «Уцубо Моногатари», так и исторических романов-хроник, подобных «Повести о Гензи» — «Гензи Моногатари», и, наконец, лирических дневников знатных женщин. Для меня, как читателя, наиболее поразительны последние. 1000 лет назад женщины в Японии много и хорошо писали. Автором самого знаменитого романа «Гензи Моногатари» была придворная дама Мурасаки Сикибу. «Ямато Моногатари», скорее всего, написала фрейлина Исе. Куртуазность двора, присутствие множества фрейлин, наложниц и жен императоров и вельмож создавали особую атмосферу, которая требовала от светской дамы высокой образованности, утонченности и изысканного вкуса. Японские знатные дамы были изящны, прекрасны, как цветы, и жизнь их была ненадежна, как у нежных цветов, ибо они целиком зависели от прихоти императора или вельможи. Стены дворца, хрупкие перегородки ширм создавали иллюзию постоянства и даже прочности окружающего мира, но этот мир рушился не только от землетрясения, но и от дуновения ветра. Литература, которая рождалась в такой жизни, была трепетной, откровенной и в то же время надломленной глубинной ложью этого эфемерного существования. Потрясающие записки у изголовья придворной дамы Сэй Сёнагон или непрошенная повесть Нидзё, как бы обрамляющая эпоху Хэйан, во многом сходны. Они о тщетных поисках счастья и полном крушении в конце. Как отчаянно эти женщины строят свой маленький мир, как мечтают они о любви, Чудесно пишет об этом автор Ямато Моногатари. Однажды, в дождливую ночь, он подошел к шторке двери ее комнаты. Она же, не зная этого, и так как дождь просочился внутрь, перестилала соломенную подстилку. При этом она сказала: «Если бы тот, кого люблю, был дождем, который льется сюда, не меняла бы я свое ложе, на которое каплет вода». В этих коротких строчках все. И быт дворца, в котором люди отгорожены лишь шторками и ширмами, и соломенная подстилка, на которой спит придворная дама высокого ранга, и даже протекающая крыша. И главное — ожидание любви, столь часто тщетное. И бесправие. Поэтически и горько пишет о нем, как бы предвидя свою грустную судьбу, великая писательница Сэй Сёнагон. «Посадишь хаги и мискант, выйдешь любоваться их необычной красотой. И вдруг является кто-то с длинным ящиком и лопатой, у тебя на глазах начинает копать вовсю, выкопает растение и унесет. Как обидно и больно. Тебе не терпелось прочитать письмо, но мужчина выхватил его у тебя из рук, отправился в сад и там читает. Вне себя, от досады и гнева, погонишься за ним, но перед бамбуковым занавесом поневоле приходится остановиться. Дальше идти тебе нельзя». Бамбуковый занавес той жизни был прочнее железных решеток. В дневниках писательниц эпохи Хэйан достигаются редкая даже для современной литературы искренность и то сочетание высокого и низкого, трагического и смешного, ничтожного и значительного, из которого складывается жизнь. Нигде в европейской средневековой литературе автор не пускает читателя в свою душу. Японские писательницы первыми в мире позволили читателю слиться с автором. А впрочем, помните, что написала фрейлина Иссе 1000 лет назад. «Душа, — сказали вы, — но ничего особого в ней нет и нет, ведь все находится в теле». Монастырь, нищета, безвестная смерть и забвение были уготованы этим женщинам. Много позже возник рассказ о последних годах жизни Сэй Сёнагон. Когда она покинула дворец и умерли все ее близкие, она оказалась никому не нужна. Как-то путник проходил мимо ее хижины. Оттуда выглянула изможденная старуха и крикнула: «Почем идет связка старых костей?» В европейской литературе Средневековья автор чаще всего неизвестен, либо не присутствует в повествовании. О нем только догадываешься по косвенным признакам. Об этом пишут многие исследователи, изучающие особенности творческого сознания средневекового писателя, его отношение к своему труду. Для японской лирической прозы главное — сам автор. Иное отношение к тексту у авторов исторических романов. А исторический роман в Японии в эпоху Хэйан был великолепен, и вершина его — повесть о доме Тайра и сказание о Йосицуне — служат по сей день основными источниками по истории XII века. Все наше дальнейшее повествование основывается в значительной степени именно на этих книгах. И если дневники фрейлин и поэтические сборники рождены в тиши дворцов, то исторические хроники игнорируют эту жизнь. Как писал академик Конрад, нет ничего более парадоксального в Японии, чем картина культуры этой эпохи. С одной стороны, блестящее развитие цивилизации, высокий уровень просвещения и образованности, роскошь и утонченность быта и обихода. С другой — огрубление нравов, иногда граничащее с одичанием, бедственное положение народных масс. Рядом стоят варварство и утонченность, роскошь и убожество, высокая образованность и невежество. Век самых разительных контрастов. Но именно это варварство и определяло историю Японии и в конечном счете судьбы всех, от обитателей дворца до последнего крестьянина. Для автора Тайра Моногатари, повести о доме Тайра, важнее всего поучение, мораль. Он готов пожертвовать деталями, опустить важный исторический элемент, если тот не вписывается в концепцию. В отличие от скальдов, создателей скандинавских саг, он может остановиться в самый решительный момент для того, чтобы рассказать пришедшуюся к случаю историю из древнекитайской жизни или заставить героя произнести длинную и торжественную речь о смысле жизни или ее быстротечности.